на Бархишата. Небесная куртизанка Прамлоча поручила лотосоокую дочь мудреца Канду заботам лесных деревьев, а сама вернулась на райские планеты. Эта девочка родилась в результате союза Апсары по имени Прамлоча с мудрецом Канду. О сыновья царя Прачина Бархишата! Небесная куртизанка Прамлоча поручила лотосоокую дочь мудреца Канду заботам лесных деревьев, а сама вернулась на райские планеты. Эта девочка родилась в результате союза Апсары по имени Прамлоча с мудрецом Канду. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Ачья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Всякий раз, когда какой-нибудь великий мудрец начинает совершать суровые аскезы во имя того, чтобы обрести могущество, Индру, владыка рая, охватывает зависть. Все полубоги занимают ответственные посты, управляя различными сферами Вселенной, и имеют огромный запас благочестивых поступков. Хотя это обыкновенные живые существа, они получили возможность занять ответственные посты во Вселенной и стать Господом Брахмой, Индрой, Чандрой или Варуной. Однако природа материального мира такова, что даже Индра, владыка рая, впадает в беспокойство, когда какой-нибудь великий мудрец начинает совершать суровые аскезы. Материальный мир так пропитан завистью, что каждый из живущих в нем боится своего ближнего. Каждый бизнесмен опасается своих компаньонов, потому что материальный мир – это поле деятельности злых и завистливых людей, которые пришли сюда, чтобы состязаться в могуществе с верховной личностью Бога. Вот почему Индра очень испугался, когда узнал, что великий мудрец Канду совершает суровые аскезы, и послал к нему Прамлочу, чтобы она помешала мудрецу исполнить свои обеты. То же самое случилось с Вишвамитрой. В шастрах описаны и другие случаи, из которых следует, что Индра всегда отличается завистью. Когда царь Притху проводил жертвоприношения, которые по пышности превосходили жертвоприношения Индры, того охватила зависть, и он не дал царю Притху завершить их. Об этом уже говорилось в предыдущих главах. Царю Индре удалось заставить великого мудреца Канду, которого пленила красота небесной куртизанки Прамлочины, нарушить свой обет, и он зачал с ней девочку. Как сказано в этом стихе, их дочь была очень красивой, и глаза ее напоминали лепестки лотоса. Исполнив свою миссию, Прамлоча вернулась на райские планеты, оставив новорожденного ребенка на попечение деревьев. К счастью, деревья приняли дочку и согласились вырастить ее. О сыновья царя Прачина Бархишата! Небесная куртизанка Прамлоча поручил лотосоокую дочь мудреца Канду заботам лесных деревьев, а сама вернулась на райские планеты. Эта девочка родилась в результате союза Апсары по имени Прамлоча и мудреца Канду. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манубиштахам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупакадамахьям Дадати Свападантихикам Ванчакалпа Тарубьяшча Крипа Сингху Бьяхвача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намахам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в шастрах очень много описывается случаев, которые помогают понять природу этого материального мира. Бытовых случаев, казалось бы, таких Мы вчера говорили об этом, что материальная энергия имеет определенную миссию. И эта миссия – разочаровать живое существо. Таким образом, кто бы ни устремился к каким-то материальным результатам, кто бы ни надеялся обрести материальное счастье, то сама материальная энергия устраивает так, чтобы живое существо было разочаровано. И Кришна говорит, что я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы в него вошли глупые живые существа в своем стремлении к независимым чувственным наслаждениям, запутались в последствиях своей деятельности, разочаровались и встали на путь возвращения обратно, назад, в духовное бытие. Итак, Кришна создает или выделяет из себя материальную энергию, Махамаю, и у Махамаи, как у энергии, есть определенная функция. Какая же функция? Функция разочаровать живых существ. Итак, до тех пор, пока живое существо не осознает эту важную или не узнает эту важную часть знания, что природа материи разочаровывать, такова функция или такова миссия материальной деятельности – разочаровать живое существо. И поэтому в шастрах описываются четыре процесса, которые всегда преследуют живое существо в материальном мире. Это рождение, старость, болезнь и смерть. Поэтому Кришна сказал Арджуне в Бхагавадгите, что от самой высшей планеты, Сатья-лока, и до самой низшей, Тапа-лока, все это место, места, где постоянно повторяются цикл рождения и смерти. То есть постоянно смерть является причиной разочарования. И смерть материи происходит. То есть дух не умирает, но умирает материя. Все материальное уничтожается рано или поздно. И Кришна говорит, что всегда материя претерпевает шесть процессов. И последующий процесс – это разложение. Все разлагается на составные части. Все исчезает. Все формы, все объекты, все исчезает. И все возвращается в Пратхану. Итак, Вайшнава Сиддханта или ведическая Сиддханта позволяет живым существам постепенно подниматься до уровня знания. Какого же знания? И первое знание, что материальный мир не предназначен для нашего наслаждения. Материальный мир, природа материального мира предназначена для того, чтобы причинить беспокойство живому существу. Какое же беспокойство? Разочарование. Поэтому Кришна сказал Арджуне, если ты не станешь действовать в моем сознании, а будешь руководствоваться своим ложным эго, тебя впереди ждут одни страдания и разочарования. Итак, когда живое существо устремляется к материальной деятельности, под влиянием ложного эго это происходит. И Кришна также говорит, под влиянием ложного эго это происходит. Что же природа ложного эго? Природа ложного эго такова, что эгоистичные люди очень завистливы. Очень завистливы. Чему же они завидуют? Они завидуют Кришне. Говорится, живые существа пребывают в забвении в материальном мире по поводу Кришны. Но результат зависти Кришне остается с ними. Или следствие этой зависти. И так живое существо завидует тому, кто более красивый. Поэтому мы очень склонны критиковать красивых. Женщины критикуют красивых женщин. Мужчины критикуют красивых мужчин. Мужчины очень много критикуют мужчин, которые более хорошо выглядят. Физически хорошо выглядят. Внешне очень хорошо выглядят. И всегда ходят какие-то истории, они ищут какие-то недостатки и так далее. Женщины всегда критикуют симпатичных женщин, всегда критикуют. Женщины завидуют, что у кого-то больше мужчин, что кто-то более удачлив в отношениях с противоположным полом. Также мужчины завидуют этому. Итак, в шастрах говорится, что желание критиковать проистекает из этого качества, которое есть в материальном мире и которое является как бы пропиткой материального мира. Это зависть. И это зависть по отношению к Кришне. Итак, Кришна самый красивый. Мы забываем Кришну, но мы видим красивых людей, и мы завидуем им, что они имеют более лучшее тело, более лучшую внешность, ими больше привлекаются. Привлекательность, мы вчера с вами обсуждали на Бхагавадгите, отражение Кришны, его привлекательность. Далее, Кришна очень умен. Он абсолютно на абсолютном уровне находится. Поэтому мы завидуем умным людям. Точно так же завидуем всем. Женщина очень может быть нас умнее, мужчина может быть нас умнее. Мы завидуем умным, разумным людям. Также это знание. Мы завидуем, что кто-то знает много языков. Мы завидуем, что кто-то в совершенстве постигает какие-то очень быстро дисциплины. А мы такие тупые. И мы завидуем этому. И мы начинаем критиковать, что он зубрило. Да что ему делать нечего, он все учит. А у нас-то все время очень много деятельности. Мы лежим, смотрим потолок. Очень важная деятельность. Мы смотрим телевизор в этот момент. Или что-то еще делаем. На лесопеде ездим, на лыжах катаемся в этот момент, когда кто-то что-то учит. Или кто-то что-то овладевает какой-то определенной дисциплиной. Мы завидуем богатым людям. Кришна богат. Он само богатство. И мы завидуем богатым людям. Поэтому мы склонны критиковать богатых людей. Вот они субсидируют там то, что не надо. Зачем они вкладывают деньги туда, куда не надо. Они такие зажравшиеся. Ишь, как расфуфырился. Ишь, какие кольца надела. Скотина. Ишь, какую машину купил, сволочь. Да чтоб тебя взорвали. Вы слышали, да, тот богатый-то его ограбили. Так ему и надо. Это все признаки зависти. Мы завидуем, поэтому мы склонны критиковать. Говорится, даже мы склонны критиковать своих друзей за то, что они красивее, умнее или богаче нас. Даже своих близких мы критикуем за это. Прабхупада в одном из комментариев описывает, что даже отец завидует сыну. Когда сын в чем-то преуспевает или в чем-то превосходит отца, отец также начинает испытывать зависть к сыну. В чем же проявляется эта зависть? Он критикует, он начинает искать недостатки. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна также говорит, что, наслаждая чувства, демоны приобретают слишком сильную привязанность и зависть к Верховной Личности Бога, пребывающей в их собственном сердце и в сердце других живых существ, и богохульствуют по поводу истинной религии. То есть критикуют какие-то определенные действия, критикуют определенные взаимоотношения. Итак, эта зависть осталась с нами, и мы завидуем. Каждый раз мы завидуем всем, во всем. Говорится, Кришна – супруг богини удачи. То есть Кришна всегда удачлив. Поэтому мы всегда завидуем удачливым людям. Думаем, о боже мой, как же он выиграл там что-то в лотерею там или во что-то. Как же он удачлив, боже мой, почему я такой неудачливый? Ай-яй-яй. Ему билет с местами достался, а мне проводник должен показывать места. И может быть, он не покажет мне каких-то мест. Этот человек на бизнес-классе летает, он имеет деньги, ничего не делает и денег куча. Я тут пашу с утра до ночи и никаких денег, ничего нету. И мы критикуем. Это стремление живого существа соперничать. Мы даже видим, как в определенной деятельности, даже в духовной жизни, есть два термина. Сотрудничество, которое в извращенном варианте, когда оно пропитано эгоизмом или материально рассматривается, оно превращается в соперничество. И это соперничество развивает зависть. Зависть и развивает вероломство. Когда мы заинтересованы, чтобы кто-то был более хуже, чем мы. И поэтому Шрила Санатана Госвами говорит, если мы не радуемся победам другого вайшнава в чем-то, что он превосходит нас в красоте, в силе, в богатстве, в славе, в знании, во всем. Если мы не радуемся этому, то мы светские люди, то есть материалисты. Ничем не лучше, чем обычные Индра, полубоги, умонастроение полубогов и умонастроение обычных людей. Одинаковые, поэтому Прабхупада говорит, они обычные люди, которые заняли определенные посты, как результат очень много совершенных благочестивых поступков. В частности, Индра совершал очень много жертвоприношений. Говорится, нужно 100 ашвамедх яги совершить. 100 ашвамедх яги – это очень сложно. Если для нас это яги – это вот там раз в два месяца собираться и там петь, то ашвамедх яги – очень сложное жертвоприношение. Оно проводится несколько месяцев. Как к нему готовиться? Очень сложно. Практически даже в два параюгу было уже сложно проводить ашвамедха-яги. Даже в трета-югу было сложно проводить ашвамедха-яги. Но все равно цари великие, они проводили ашвамедха-яги. Но это было очень сложно. Притху Махарадж в Сати-югу решил совершить очень много, более 100 ашвамедха-яги решил совершить. Притху Махарадж, который был шакти-веш-аватарой Кришны, и описывается в Пуранах, какую сложность это представляло совершить даже для Притху Махараджи, для такой великой личности. Он практически был воплощением Кришны. И рассказывается, как готовилась эта ашвамедха-яги. Очень сложно. Как подбирались брахманы, как все это строились пандалы, какое мы настроение, как они постились перед этим. Очень сложно. Это не так, как мы там 5 дней не едим ничего и на ночь фрукты только. Было более сложно. Никто не может даже себе представить, какие сложные жертвоприношения описываются в ведической литературе. Поскольку в век Кали мы считаем, что мы что-то понимаем, что это так сложно. Как Прабхупада всегда смеялся, он говорил. Они едят левой рукой и заявляют, что понимают Шримад-Бхагаватам. То есть есть признаки, которые начисто отрезают сразу нас от ведического понимания, от ведических представлений. Как человек, который ест левой рукой и утверждает, что он что-то понял. Это абсурд. Если он таких элементарных вещей не понимает, что ни в коем случае нельзя лезть левой рукой, то ни о каком Бхагаватам, ни о какой Бхагавадгите, ни о какой части ведической литературы даже речи не может быть, что он хотя бы грамм понимает чего-то. Поэтому Прабхупада говорил, комментаторы Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам, всякие ученые, они все едят левой рукой. И они пишут комментарии на ведические произведения. Они мудхи, ослы. И такие же ослы, последователи их, как он говорит, глупая и неискушенная публика. Они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Что есть четкие признаки, которые указывают на то, что человек чуть-чуть хотя бы соприкоснулся сознанием с ведической концепцией. И поэтому Прабхупада говорит, они едят левой рукой и объявляют, что они понимают веды. То есть, и Прабхупада хохотал, очень сильно смеялся. Для Прабхупады это был абсурд полный. Человек ест левой рукой и комментирует какие-то шастры. Он пытается что-то комментировать в шастрах, не говоря уже о чем-то другом. Это только кушать левой рукой. Это точно так же, как человек, который занимается незаконным сексом или занимается механическим сексом и тоже пытается заниматься пранаямой, пратьяхарой. Он пытается йогу культивировать, медитировать. Он сбрасывает семя и медитирует. Это полный абсурд. Поэтому, говорится, духовная жизнь и сексуальная жизнь, они абсолютно ничего не имеют общего. Это две полярности. Одно с другим не перемешивается, сразу появляется яд. И так далее. Существует очень много разных абсурдных ситуаций в Векале. И мы точно так же можем думать, да, я уже понимаю Шримад Бхагаватам, я уже понимаю, как удовлетворить духовного учителя, я понимаю все. То так же все просто, да. 8 кругов повторяю, 10 лет живу в храме, хожу в лес, когда захочу, и все здорово у меня. А я вот хочу, приду, хочу, уйду. А я книжки распространяю. Ну, я явно уже нить осидхи стал. Я книжки распространяю. Те, которые... Они не распространяют книжки. Они собирают пожертвования, сидят в храмах. А я книжки распространяю. Я мессия. Очень много есть разных представлений, ложных представлений. То есть... искаженных представлений о том, что такое духовная жизнь, что такое яги. И одним из слов яги переводится как... удовлетворение чувств. Индриям хришикеша сева. Что такое яги? Это служение чувств, своими чувствами, служить чувствам повелителя чувств. Хришикеша сева. Индриям это чувство, хришикеша это повелитель чувств, сева это служение. И слово яги означает, что в жертвоприношении я не ищу вообще никаких чувственных наслаждений. Все мои чувства отданы, я жертвую свои чувства на огонь жертвоприношения. Я забочусь о чувствах высшего живого существа, чтобы ему было хорошо. Поэтому все мои чувства сконцентрированы на том, чтобы были удовлетворены чувства высшего живого существа. Это означает яги. Но многие люди пытаются повторять джапу, петь, совершать пуджу. Их ищут каких-то головокружительных эффектов. Я повторяла джапу, у меня чакра открылась, у меня как энергия пошла. Ой, какое состояние блаженства, мурашки пошли по телу. Они ищут чувственных наслаждений. Поэтому они не понимают глубоко смысла слова яги. Они ищут почести, почтения. Поэтому говорится, такое жертвоприношение проистекает из гуны страсти. Плоды этого жертвоприношения жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. Поэтому такие люди, которые не понимают, что такое веды, даже близко не соприкоснулись, не понимают внутреннего смысла слова санкиртана, джапа, медитация, яги, тапасия, они всегда лишены добродетели. Что это означает? Зависть остается в них. И они всегда соперничают во всем. Они соперничают в санкиртане, соперничают в яге. И эта зависть вытекает и проистекает из чего? Они критикуют людей, которые более глубоко понимают эти вещи. И как проистекает? То есть каков результат глубокого понимания какой-то деятельности. Если мы что-то глубже понимаем, то благодаря этому пониманию мы приобретаем знания. Благодаря знанию мы успешно переправляемся через океан мирского бытия. Из чего состоит океан мирского бытия? Из тройственных страданий. То есть живое существо преодолевает эти перипетии жизни, преодолевает эти разные соблазны материального мира и всевозможные стрессы. Океан мирского бытия состоит из тройственных страданий. Тройственные страдания являются результатом деятельности по собственной прихоти, то есть эгоизм. Итак, первое, что должен понять человек, материальная энергия имеет функцию причинить беспокойство и разочаровать. Поэтому человек не пытается достигнуть каких-то материальных результатов. Он жертвует всеми результатами. Это жертвоприношение. Шрадха отдает все. Жертвует. Следующее. Причиной всех страданий является ложное эго. Как же ложное эго проявляется? Я великий санкиртанщик, я распространяю много книг, я даю потрясающие лекции, я великий проповедник, а я тут великий, великий человек, заботящийся о всех остальных. Как же они, когда же они все станут семейными? А я беспокоюсь о том, я контролирую эту сферу. Кто же, если не я? Итак, человек становится гордым. Он думает, что он такая важная часть, чувство собственной важности. Он думает, как же я такой важный, если я не вмешаюсь, кто же вмешается? Если не я, то кто? Но на самом деле человек не может осознать, что же духовная жизнь, что же от него требуется в духовной жизни. И поэтому, говорится, по мере продвижения человек избавляется от ложного эго. Что это означает? Прекращает действовать по собственной прихоти и прекращает гордиться. Есть этот маленький стишок, где там говорится, я попросил у Господа забрать мою гордость. И он ответил, нет. Не я должен ее забрать, а ты должен ее оставить. Итак, живое существо завидует. Завидует всему, всему абсолютно. И эта зависть проявляется в том, что человек начинает критиковать. Есть многие формы зависти. Говорится, зависть сродни определенному гневу. Сродни гневу, что когда человек гневается, говорится, вожделение не удовлетворено, и человек проявляет гнев. Гнев может превратиться в обиду. Обида – в поиски недостатков. Поиски недостатков – в критику. Критика – в определенные действия может превратиться. А действия, которые основаны на этом чувстве, они разрушают жизнь человека. Разрушают жизнь общества. Точно так же и зависть. И мы вчера с вами обсуждали этот момент. Что в шастрах говорится, что все возможно занять в преданном служении, кроме зависти. Кроме зависти. Чему же завидует живое существо? Живое существо завидует всему тому или тем, кто в чем-то превосходит его. И в такой анартхе, как хридая дурбальям, слабость сердца, есть такой вид проблемы, зависть. Когда человек завидует тому, в чем его превосходят. И мы уже обсуждали с вами эту тему, как один проповедник хороший, он завидует другому проповеднику, поскольку тот лучше его в проповеди. Но если кто-то лучше его готовит и лучше его пуджарит, он не завидует. Он даже рад, он даже может восхищаться каким-то пуджарием. Но как только его превосходит в том, что он в чем квалифицирован и хочет в чем-то преуспеть, как человек начинает испытывать сильную зависть и начинает принижать результаты той личности, которая его в чем-то превосходит. В чем он бы хотел сам преуспеть. Если мы, допустим, хорошие художники, то если кто-то хорошо поет, мы не завидуем. Мы даже скажем, как здорово поет, даже можем пожертвовать что-то на развитие его голоса. Но если кто-то нам говорит, он лучше тебя рисует, он более продвинут в том, в чем ты пытаешься продвинуться, как мы тут же начинаем искать недостатки, мы начинаем критиковать этого человека. Говорит, да ну, да вы знаете, он раньше вообще такой ханыга был. Вы знаете, он вообще курил, ходил без майки и без носков. А теперь видишь ли, какой продвинутый стал? Это зависть. Это зависть. Это очень сильная привязанность к чувственным наслаждениям. Очень сильная привязанность к чувственным наслаждениям. Поэтому Кришна говорит, наслаждаясь свои чувства, они приобретают сильную привязанность и зависть. И говорится, когда человек наслаждает чувства, он приобретает два качества – жадность и привязанность. Жадность и привязанность. Жадность в чем также выражается? В зависти. Зависть очень плохое качество. Мы завидуем, что кто-то в чем-то преуспевает нас, в чем хотели бы мы преуспеть. И мы начинаем совершать оскорбления. Как Кришна говорит, богохульствовать по поводу истинной религии. То есть мы начинаем искажать события, искажать определенные действия, потому что мы считаем, что это несправедливо. Потому что это должно было произойти по отношению к нам. Мы должны быть самыми красивыми, мы должны быть самыми богатыми, мы должны быть самыми удачливыми, мы должны быть центром внимания. Ни в коем случае не какой-то другой человек. И тогда мы начинаем критиковать, мы начинаем говорить ядовитые слова. И Шрила Прабхупада говорил, что иногда мы очень весело это делаем. Как это сделал Дакша, он сказал, поверьте мне, я ни в коем случае не пытаюсь критиковать. Поверьте мне, я на самом деле ни в коем случае не критикую, я даже наоборот, хотел как-то прославить, я хочу сказать, что этот Шива вообще неблагоприятная личность. И он начал так, о великие мудрецы, о браманы, я не пытаюсь критиковать, даже оттенка нету, я только все ради блага, я только хотел это все подчеркнуть, славу этой личности. Это зависть. Поэтому Кришна говорит, завистливых и злонравных, низших среди людей. Среди людей, мануши, люди такие демоничные. Он говорит, низших среди людей я низвергаю в самые отвратительные формы жизни. А потом отправляю их в места, где они даже не могут приблизиться ко мне. То есть отправляю их в места без преданности. Они не могут приблизиться, они не могут получить эту милость. Свакрипа-шакти. Они не могут получить, не могут столкнуться с чистым преданным. Мы все столкнулись с чистым преданным, но у нас также сердце исполнено зависти. Поэтому это выражается в разных видах соперничества. Мы пытаемся соперничать друг с другом. Мы не радуемся, что кто-то более продвинут, что кто-то больше удачлив в преданном служении, что у кого-то что-то получает. Мы завидуем. Мы начинаем соперничать, пытаемся имитировать, подражать какими-то другими путями, как иногда преданные скупают книги, чтобы первое место занять. Скупают и дома они хранятся, в чулане, чтобы всем рассказать, что они их распространили. Для чего? Они завидуют, они хотят пуджи. И даже пуджи их мало интересуют. Они хотят кого-то в чем-то превзойти. Они хотят. Они рассказывают разные небылицы. Это обман сразу происходит. Вероломство. Что за вероломство? Они начинают рассказывать какие-то секреты других людей, которые в чем-то их обогнали. И они начинают, и поскольку они знают какие-то их недостатки, поскольку с ними были связаны в прошлом, знают какие-то их отклонения, они начинают говорить это. Потому что они завидуют. Это зависть. Поэтому Прабхупада говорит, что даже такие полубоги, как Индра, и есть очень много историй, где описывается, что Индра завидует каждый раз. И тогда он посылает этих апсар. Когда кто-то из мудрецов совершает великие тапаси и пытается на благо кому-то что-то сделать, то Индра начинает посылать матаджи. Он пытается сбить с толку какого-то преданного, который настроен очень серьезно. Есть история Друва Махараджи, когда Друва Махарадж достиг очень высокой стадии йоги. Индра стал также его испытывать. Он стал посылать дожди, гром, всяких куртизанок. Но Друва Махарадж был безупречен. Но Индра думал, ну как я пошлю ему куртизанок? Ему 4 года. Ну что там он 4 года сообразит, что это куртизанка? Он даже не привлечется. Поэтому он сказал, куртизанки только пошли. Он сказал, а нет, вернитесь, бесполезно. И он был бы постарше, другое дело. Там какой дождь, какая молния. Просто вас пошли, и все будет хорошо. Ну, ему 4 года, 5 лет ему там, 5 лет исполнилось, пока медитировал. Ну, с него какие куртизанок ему слать? Ему что, мороженое может послать? Игрушки какие-то. Поэтому Нарада Муни сказал, ты давай играй лучше, а потом взрослый станешь и совершишь все тапаси. Давай сейчас играть будем. Я устрою тебе игры разные, игрушки, коняшку там, кран подъемный, бульдозер. Но Друва сказал, нет, он отказался от игрушек от всех, от игр. Его не привлекало. Он говорит, ух, как сильна кровь к кшатри, он не может простить ни малейшей обиды. Обида заставила Друва Махараджа предаться Кришне. Заставила. И так он не проявил вероломство, он проявил преданность. И говорится, как узнать, что человек очень благочестив? Какая бы проблема его ни затронула, он пытается ее решить через преданное служение. Он пытается решить ее через предание Богу. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, «Чатур витхаба джанти мам джана сукрити нарджуна». Четыре вида благочестивых людей служат мне. Те, кто в беде. Обида – это также беда. Что меня оскорбил кто-то, мне не дали что-то. Это беда для него. Для друга это была беда. Следующие – это те, кто нуждаются в чем-то. И говорится, Друва также, он был обижен, он страдал. И он нуждался в чем? Он подумал, я получу царство больше, чем царство моего отца. А отец получил царство от Брахмы. То есть он хотел царство, которое бы превысило это царство, это царство, нашу вселенную. Дальше он говорит, любопытные. И Друва Махарадж, он подумал, ну, надо попробовать Кришну удовлетворить. Посмотреть, работает, не работает. И он говорит, и ищущие абсолютную истину. И он увидел Кришну лицом к лицу. Увидел. И Кришна прикоснулся к нему раковиной. И Друва Махарадж, говорится, очистился, полностью очистился от скверны. А какая же скверна? От всех этих мотивов. От всех этих мотивов. И что же он сказал? Я пошел за битым стеклом, а приобрел бриллиант. Приобрел бриллиант, я пошел за битым стеклом. И также Индра пытался сбить-то с толку Друва Махараджа. Говорится, он послал дожди, гром, молнию, ветра. Он призвал других полубогов, чтобы мешали. Но Друва очень хорошо себя вел. Он продолжал медитировать, ни на что не обращал внимания. Говорится, под тяжестью пальца его правой ноги, большого пальца, земля накренилась. Он поглотил весь жизненный воздух вселенной, и все живые существа стали задыхаться. Полубоги стали задыхаться. Высшие планетарные системы, Джаналока, мудрецы стали на Джаналоке задыхаться. И тогда Брахма опять обратился к Кришне. Господь Вишну пришел успокоить Друва Махараджа. И Прабхупада описывает, это наглядный пример неофита в преданном служении, который всем готов причинить беспокойство ради духовного продвижения, своего духовного прогресса. Всех задавить, всех задушить. Всех кончить. Наглядный пример неофита в преданном служении. Он не беспокоится о других живых существах. Ему наплевать. Итак, это зависть. Чему же позавидовал Друва Махарадж? Он же так же завидовал. Чему же он завидовал? Кто помнит? Колени отца. Колени отца. Уттанапада. Он хотел забраться на колени отца и не позволил. А тот сын забрался. И это болью отразилось в его сердце. Итак, любой, кто в чем-то нас превосходит, мы начинаем испытывать проблемы. Мы испытываем проблемы, поэтому мы критикуем. Мы говорим, а что эти матаджи, да кто они такие? Но сами не можем ничего лучше сделать. Потому что мы завидуем просто, и мы бесполезны. Поэтому мы начинаем критиковать. Критиковать за то, что кто-то делает лучше нас в 10 раз это. Но мы говорим, ну и что делать? Зато мы пусть хуже делаем, но это же мы. Поэтому это должно больше цениться, чем кто-то делает лучше. Но это абсурд. Это полный абсурд. Пусть это плохо, но это же мы. Почему же вы должны за хорошее кого-то там ценить? Пусть мы делаем в 10 раз хуже, но это же мы. Мы же Кришны. Должны нас любить. Ну и что, что мы такие негодяи? Это же мы. Почему кто-то должен любить продвинутых? Это зависть. И мы не контролируем эти процессы. Поэтому йога, говорится, предназначена для того, чтобы мы могли контролировать эти вещи. Контролировать речь в первую очередь, язык свой, что он там болтает. Не является ли это причиной разболтанных гениталиев или зависти просто? Что-то едим, может быть, не то, или неправильно болтаем, повторяем мантру. И так человек всегда анализирует. И говорится, нужно взять под контроль в первую очередь язык, что он там болтает. Все, что в уме, то и на языке. Ум постоянно оскверняется. Потому что ум – первая трансформация ложного эго. Ложного эго – этого сильного желания наслаждаться материально. Сильного желания материальной обустроенности. Итак, когда кто-то начинает что-то делать лучше нас, мы начинаем нервничать, начинаем дергаться, начинаем критиковать, начинаем искать недостатки. Когда кто-то в чем-то нас превосходит, кто-то больше милости получает, и мы говорим, да, это просто случайно, потому что он самый падший. Потому что нам сложно признать, что он лучше нас. Сложно признать, что он лучше нас, более достойным человеком оказался. И мы вчера с вами также вспоминали эту историю про Рамануджа Ачарья, когда у него был этот Тханурдас. Они завидовали, они очень сильно, ученики завидовали Тханурдасу. И что же они делали? Они критиковали. Они постоянно всем напоминали, что у него жена проститутка. Всем они напоминали. Вы что, Тханура не знаете? Да у него жена проститутка. И когда им говорили, так зачем же вы ее критикуете? Так вы что? Да мы имели в виду, что вот даже жена проститутка, а он все равно ученик нашего гуру. Видите, они имели в виду, что они хотели его прославить. Но на самом деле, что они делали? Они завидовали и критиковали его. Они критиковали его, что он ничего не знает, не может... И постоянно упоминали. Кто он такой? Он же сын оружейного мастера. Кто он такой? Почти шудряк. Ой, воина из себя изображает. Ну, конечно же, воин. Те говорили, вы же критикуете его. Да что вы, мы имеем в виду, что какой-то оружейный мастер был такой, что жена проститутка. И смотрите-ка, учеником нашего гуру стал. Видите, какой... Мы же на самом-то деле его прославляем. Что же они делали? Они критиковали. И Прабхупада говорит, когда мы начинаем это делать, то ложное эго, оно усиливает свое влияние. Любое негативное качество, которое мы проявляем, оно усиливает наши анардхи. Поэтому Прабхупада всегда говорил, если мы медитируем на анардхи, они только усиливаются. Они еще более становятся могущественными. Что значит медитировать? Мы позволяем им действовать этим анардхам. Поэтому, когда в процессе баджана-крии человек очищается, он начинает быть очень внимательным по отношению к своим проявлениям своих собственных анардх. Поэтому, как Христос говорил в Библии, в чужом глазу бревно соринку замечает, а в своем глазу бревна не видит. Итак, мы по поводу остальных всех мы можем критиковать. Он такой плохой, тот такой, вот тот неправильный. Но мы не замечаем, что с нами происходит, что мы самые отвратительные люди, что мы самые гнусные, самые завистливые, самые похотливые, самые болтливые, самые обманщики, самые лицемерные. Как Рупа Госвами описывает одно из препятствий в преданном служении. Пренебрежение религиозными принципами или следование религиозным принципам как самоцель. Две крайности. И то, и другое является проблемой. Один человек может пренебрегать принципами, а другой человек может строго следовать принципам ради этих самих принципов. И он говорит, это является проблемой. Эти люди всегда сбиты с толку. Всегда сбиты с толку. Итак, Прабхупада в этом комментарии, к этому 13 стиху, говорит, что природа материального мира такова, что даже владыка рая впадает в беспокойство, когда кто-нибудь, какой-нибудь великий мудрец начинает совершать аскезы в страхе, что он превзойдет его в чем-то. И природа этого материального мира, что мы очень боимся, что кто-то нас в чем-то превзойдет. Еще нас никто ни в чем не превзошел. Это мы сейчас обсудили, когда кто-то превзошел нас в чем-то. Мы начинаем критиковать. Но есть другой вид деятельности, когда мы еще нас никто ни в чем не превзошел, и мы видим, что кто-то пытается развиваться, и мы также начинаем препятствовать. Потому что в перспективе можем видеть, что этот человек может превзойти нас, что он так рьяно взялся за что-то. И тогда нам выгодно, чтобы человек оставался на платформе невежества. Нам выгодно, мы боимся этого. Как есть истории, как мастера каких-то там рукопашного искусства, они боялись, что ученики превзойдут их, и никогда не рассказывали им какие-то секреты. Почему? Чтобы всегда оставаться сверху. А в духовной жизни духовный учитель всегда хочет, чтобы ученик превзошел его. Всегда хочет, чтобы ученик превзошел его. Есть эта история между Мадхвой Ачарьей и его духовным учителем, когда духовный учитель Мадхвой Ачарьей сказал, «Ты во всем меня превзошел». И Мадхвачарья упал к нему в стопы и сказал, да что вы, это же ваша милость. Ваша милость. Это благодаря вашей милости кажется, будто я вас в чем-то превзошел. На самом деле, только то, что все думают, что я в чем-то вас превзошел, говорит о том, что вы в недосягаемости. Вы в недосягаемости. Что такая духовная платформа у вас, что вы совершаете такой вид обучения, что все окружающие считают, что ваш ученик вас во всем превосходит. Значит, вы в недосягаемости на самом деле. Итак, духовная жизнь... Это когда мы радуемся, что кто-то превосходит. Радуемся, искренне счастливы. И не только не критикуем, прославляем. И поэтому говорится, язык, который не прославляет, он автоматически что делает? Критикует. Он критикует. Если мы не прославляем, мы автоматически начинаем критиковать. И эту критику пытаемся выдать для других. За что? За прославление. За беспокойство якобы. На самом деле, я... Искренне говорю, что я на самом деле беспокоюсь просто. Я же просто беспокоюсь. Но кто мы такие? Кто мы такие? Поэтому Санатана Госвами описывает в вайшнавском этикете. Этикет является результатом понимания философии. Говорится, это естественное поведение продвинутого преданного, чистого преданного. Другие же должны следовать этому, чтобы очиститься. Если мы не следуем этому, то мы не можем очиститься этикету. Что же он описывает? Он говорит, критика и поправка. Как поправлять старшего преданного? Кто такой старший преданный? Кто раньше меня получил милость духовного учителя? Кто раньше меня получил милость духовного учителя? Кто же такой старший преданный? Он раньше получил милость. Может быть, он исполнен еще недостатков, но духовный учитель раньше ему дал милость, чем мне. И тогда человек должен правильно строить взаимоотношения. Как поправлять? Как исправлять? И там говорится, что он не должен ничего говорить этому преданному, даже если видит какие-то недостатки. Он должен обратиться к его авторитету. То есть он должен найти того человека, которого тот считает авторитетом, и обратиться к этому человеку. И попросить его поправить, или рассказать ему о своих беспокойствах, что он неправильно действует, по его мнению. И тогда авторитет, если он посчитает необходимым, он может сказать ему что-то. Только в этом случае... Для чего существуют эти правила и предписания? Для того, чтобы мы следовали им. Иначе наша духовная жизнь будет разрушена. Разрушена? Как разрушена? Мы вчера с вами обсуждали. Материальные желания переисполнят наше сердце. Наше сердце наполнится опять старыми материальными желаниями. И мы просто скатимся до уровня мирской религиозности. Бхактисиддханта Сарасвати все время говорил про упади. Обучай своих учеников так, чтобы они не падали в карму, в йогу и в гьяну. Но мы упадем в карму. Или в йогу. Даже ситхи нас почти не интересуют, потому что ситхи очень сложно развить. Поэтому мы просто начнем устремляться к богатству. Мы будем просто следовать этому процессу, чтобы стать богаче, религиознее, хороших детей нарожать и вообще жить счастливо и не ругаться. Вот и все. Вот чем преисполнится наше сердце. И вчера я вам объяснял, что мы откажемся от цели преданного служения, от бхакти утама. Мы просто будем думать, в этой жизни нам не достигнуть, такой сложный процесс. Да в этой жизни невозможно это сделать, да хоть как тут пыхайся. Или мы начинаем говорить, нет, я такой падший, на самом деле, да вы что, у меня нету никаких качеств. Это мы будем говорить себе, и наша вера будет уменьшаться. Шрада, мы прекратим отдавать сердце в этот процесс. И так постепенно остановимся. Неудачливые йоги. Неудачливые йоги. Что же причина какая? Зависть. Зависть. Итак, Прабхупаду спросили в итоге, что делать, чтобы не избавиться от зависти? Прабхупада сказал, нужно просто прекратить завидовать. И это все. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы есть какие-нибудь? Говорится, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Суть в том, что зависть – это тоже чувство, чувство зависти. Говорится, и занять зависть очень сложно. Поэтому Прабхупада всегда говорил, мы должны очень хорошо постигнуть философию. То есть природу зависти должны знать. К чему она приводит? Как вот курение. Курение может быть и привлекательно, но там всегда Минздрав предупреждает, оно опасно для вашего здоровья. И тогда человек отбрасывает это курение. Может быть, и хочется, но он начинает понимать, что он разбирает природу курения, что на самом деле оно в итоге превращается в проблему. Может быть, оно и привлекательно. Также человек должен постигнуть природу зависти, что завидовать глупо, что завидовать плохо, а тем более руководствоваться завистью и совершать поступки – это вообще самоубийство. И тогда он прекращает это делать. Понимаете? Это как сквернословить. Может быть, хочется сквернословить, но когда вы постигаете природу сквернословия, вы прекращаете это делать. Как мы все ели мясо, но когда мы узнали о том, что в чем проблема-то, мы бросили это. Может быть, и хочется, но мы отбрасываем это. Точно так же зависть. Может быть, и хочется как-то позавидовать, даже есть природа. Но изучив, к чему это приводит, что за этим стоит, мы отбрасываем это. Мы прекращаем руководствоваться этим чувством зависти. А поскольку оно становится бесхозным, оно исчезает постепенно. Говорится, как огонь, оно тухнет. Мы не бросаем туда дрова, и оно гаснет. Огонь вожделения точно так же. Если его удовлетворять, он будет все время гореть. Но если мы прекращаем, он тухнет. Многие люди за многие годы, они почувствовали это, что если вы просто этого не делаете, это надобность или потребность в этом постепенно уходит. Уходит. Это как человек курить бросил, и все. Первое время тяжело, а потом разве тяжело? Сначала может быть тяжело, но постепенно все это уходит, уходит, уходит и гаснет. Поэтому, говорится, мы не грешника осуждаем, а грех. Что человек просто как бы не пытается осознать, что это неправильно, руководствоваться этим греховным желанием внутренним. Надо от него избавиться. Еще есть вопросы? Люди порой с завистью фанатиками становятся. Фанатиками какой-то деятельности, фанатиками какой-то, приверженцами какой-то области. Как Иуда. Иуда, говорится, всех больше боготворил Христа. Из всех апостолов Иуда больше всех боготворил. Всем рассказывал, о, какой Христос. И кто его предал? Он же и предал. Ну что такое? Проблема. Петр клялся ему в верности. И кто первый отрекся? Петр. Такова природа. Поэтому мы можем, так сказать, быть очень фанатичны в чем-то. Должны правильно понимать, мы делаем это, потому что этого хочет духовный учитель. Но мы должны понять, что он хочет-то. Поэтому как-то Прабхупаду спросили. Несомненно же распространение книг самое важное в сознании Кришны. Прабхупада сказал, нет, самое важное – любить Кришну. Вот так вот. Если кто-то может на кухне его полюбить, то значит кухня самое важное. Если кто-то может распространять книги. Но почему Прабхупада говорил спать? Потому что он говорил, это удовлетворяет духовного учителя. Если вы распространяете книги. Поэтому мы распространяем книги не потому, что мы такие великие, а потому, что это удовлетворяет гуру. Мы хотим удовлетворить гуру. И все. Но гуру удовлетворен не тем, что мы распространяем книги, а из этого процесса развиваем ли мы привязанность к святому имени, из этого процесса вышла ли эта привязанность к Кришне, вышло ли это смирение. А если мы становимся гордыми и думаем, что мы такие важные птицы стали, что мы столько много книг распространяем, да там политика, там то, начинаем критиковать, то мы просто показываем, что мы более важные, что мы заняты такой миссией распространения книг. И это станет препятствием в нашей духовной жизни. Мы просто возгордимся и будем критиковать. В итоге гордость приведет к чему? Что мы совершаем оскорбление. Оскорбление прекращает вкус к духовной жизни. И в итоге мы разочарованы будем. Что мы будем говорить? А, да здесь все везде бардак, да здесь вот мы сколько тут пыхались, и начинается эти все болтовня, это все. Заболеешь, никто не позаботится. Ну, все эти фразы. Одно и то же. Да здесь только все тянут одеяло на себя. И очень много фраз будет. Очень много. Что все негодяи, короче говоря. Международное общество негодяев. Только Прабхупада был единственный последний христианин. Всякую чушь. Только Прабхупада, и с уходом Прабхупады здесь все развалилось. Нет, конечно, некоторые, наверное, есть, но они далеко. Они в Африке. В Гонолулу. Только один святой в ИСККОН. Нет, два. Да, мы будем признавать только двух Махараджи. Это уже все. Это понятно, что происходит. Конечно, другие тоже продвинуты, но самые продвинуты два. А из двух, естественно, один, более святой. Все это мы уже слышали. Все эти песни. Песня пятая, часть вторая. Билла Сварги, да. Песня пятая, часть вторая. Билла Сварги. Описание райских демонических планет. Нет вопросов больше? Шримад Бхагаватам Квас. Киджай, Шрила Прабхупада, киджай. Спасибо большое.